С другой стороны, Кун Цю надеялся, что в Ци он встретит больше понимания и получит возможность претворить в жизнь свои заветные замыслы. 5 лет тому назад ему уже приходилось встречаться с послами из Ци и даже самим Дзингуном при Лузском дворе. Дзингун в тот раз спросил Кун Цю, почему некто Мугун, правитель маленького и отдаленного царства Цинь на западной окраине срединной страны, сумел стать великим завоевателем. На что Кун Цю ответил: «Хотя царство Цинь было маленьким, его люди мечтали о великом. Хотя оно было отдаленным, его люди в поведении держались мудрой середины. Его правитель за 5 овечьих шкур выкупил раба и сделал его своим советником. Побеседовав с ним в течение 3 дней, он вручил ему бразды правления. Сразу видно, что он был достоин славы царя, а не просто завоевателя». Дзингун счел речь Кун Цю превосходной и с похвалой отозвался о его познаниях и возвышенности духа. Прежние хозяева Кун Цю были только рады избавиться от своего не в меру щепетильного подчиненного. Несколько близких учеников Кун Цю вызвались сопровождать его в поездке. На 3-й день перед путниками выросла громада горы Тайшань, священного пика, с незапамятных времен являвшегося местом паломничества властителей поднебесного мира. Гао Джао Цзи встретил их со всей почтительностью и предоставил им в распоряжение отдельный дом. Гости из Лу тут же оказались втянутыми в водоворот светской жизни. Здешние ученые-мужи уже были наслышаны о широких познаниях и добродетелях этого лузца. Они зазывали его к себе потолковать о книгах и старинных предметах, о героях и мудрецах былых времен, а чаще расспросить о злободневных вопросах политики. Гость из Лу и вправду оказался умным, приятным, а главное, прекрасно воспитанным собеседником, и ходит, и ест, и говорит строго по ритуалу. С таким поистине поговоришь один вечер, приобретешь на 100 лет. Многие восхищались умом и образованностью гостя из Лу. Еще больше людей ему завидовали. Одним словом, у Кун Цю в Линяне появилось много друзей, но и не меньше врагов. Гао Джао Цзи добился от Дзингуна согласия дать Кун Цю аудиенцию. В назначенный день еще до рассвета, ибо жизнь в резиденциях китайских правителей начиналась непривычно рано по европейским понятиям, Кун Цю подъехал к главным воротам царского дворца. Как он ни старался, ему не удавалось прогнать так не кстати охватившее волнение. Впервые он приглашен к правителю, и кто знает, не решится ли сегодня его судьба. В конце концов, все его знания и добродетели теряли всякий смысл, если их нельзя было приложить к делу государственного управления. А он мечтал о настоящем деле. Он даже заявлял цистским сановникам, что будь у него власть, он за месяц добьется благоденствия в целом царстве. Кун Цю поднялся в зал, почтительно бодро подошел, почти подбежал мелкими шагами к подножию трона, упал на колени и выкрикнул, не поднимая головы, 10 000 лет. Сидевший вверху, невидимый для склонившихся вокруг простых смертных правитель, ответил словами приветствия. Выждав подобающую паузу, Дзингун обратился к Кун Цю с вопросом, который полагалось задавать правителю на подобных аудиенциях. «Единственный желает знать», — медленно растягивая звуки, произнес Дзингун, «в чем заключается секрет мудрого правления?» В гулкой тишине огромного зала прозвучал ровный, как будто совершенно бесстрастный, голос Кун Цю. «Правитель должен быть правителем, подданный подданным, отец отцом, а сын сыном». Немало поразились советники государя словам Кун Цю. «Надо же уметь сказать так просто, безыскусно и кратко, так просто, что проще и не скажешь. Какой скромный и какой изысканный в своей скромности совет». Этикет не позволял правителю при первой встрече с приезжим мудрецом задавать ему больше одного вопроса. Но Кун Цю мог быть доволен собой. Он произвел впечатление на Дзингуна и прилюдно заслужил от него похвалу. Вскоре ему доставили и щедрые подарки от государя. А еще через несколько дней Кун Цю вновь пригласили на аудиенцию к Дзингуну, и тот опять спросил его о секрете мудрого правления. «Мудрость государя заключается в том, чтобы бережно распоряжаться богатствами», — ответил Кун Цю. Совет не мудрёный, но дельный. Однако он едва ли обрадовал того, кто владел одним из самых роскошных дворцов в срединной стране, обложил крестьян неслыханно тяжелыми налогами, учредил монополию казны на торговлю солью и железом и вообще старался умножить свои доходы. Уж не намекает ли гость злу на то, что он, великий правитель, слишком расточителен? Вслух Дзингун похвалил совет Кун Цю, а про себя подумал, что, пожалуй, большого проку от этого ученого-гордеца не будет. Легко сказать «будь бережлив». А надо и армию содержать, и крепости строить, и послов иноземных удивлять своими богатствами. Если даже он сделает этого чужеземца своим советником, то люди из его окружения, потомки единокровных старинных родов, тотчас поднимутся против него. Царство его пока процветает, так для чего же искать ему лучшей доли? Поразмыслив, Дзингун предложил Кун Цю не должность, а удел, который обеспечил бы уважаемому гостю безбедную жизнь и возможность заниматься в свое удовольствие учеными изысканиями. Конфуций сразу же разгадал истинные намерения своего царственного покровителя. Владение уделом, не дав Кун Цю власти, сделало бы его полностью зависимым от Дзингуна. Вот тогда Кун Цю уж точно не доведется наставлять государя. От предложения принять удел он вежливо, но твердо отказался, заявив, что недостоин такой чести. Конфуций спокойно воспринял отказ Дзингуна. В конце концов, не он ли всегда говорил, что благородный муж никогда не отчаивается и не ропщет на судьбу, если люди его не понимают? Отказ Дзингуна взять Кун Цю к себе на службу не успокоил цисских вельмож. Кто мог поручиться, что этот эрудит, знающий толк в государственных делах, да к тому же на редкость волевой, в один прекрасный день не завоюет вновь благосклонность государя? В скором времени неприязнь столичных чиновников к гостю и злу достигла угрожающих размеров. Кое-кто из тайных недругов Кун Цю даже намекал ему, что некоторые горячие головы в столице готовы расправиться с ним. Ходили упорные слухи, что на него готовится покушение. Во многих домах его перестали принимать. В конце концов, Кун Цю пришлось спешно покинуть Линьань и вернуться в Лу. Как ни торопился Кун Цю вернуться домой, на обратном пути он не отказал себе в удовольствии подняться на гору Тайшань. Прогуливаясь, он повстречал ветхого старца в оленьей шкуре, который весело пел песни, подыгрывая себе на цитре. Кун Цю спросил старца, отчего он так весел. И тот ответил: «У меня есть множество причин для веселья, но главные из них три. В этом мире человек возвышается над всеми существами, а я родился человеком. Вот первая причина для радости. На свете мужчин чтут больше, чем женщин, а я родился мужчиной. Вот вторая причина для радости. Среди родившихся на этом свете многие умирают, не увидев света солнца и луны и не выйдя из пеленок, а я прожил уже 95 годов. Вот и третья причина для радости. Бедность — вечная спутница достойного мужа. Смерть — неизбежный конец для каждого человека. Чего же мне о них печалиться? Как прекрасно, когда человек умеет быть безмятежным наедине с собой», — воскликнул Кун Цю, выслушав речь старца. Все-таки странные истории рождала жизнь учителя Куна. Вот и эта история учит лишь утешаться самой жизнью и ничем иным, кроме жизни, ловить радость в простейшем и безыскуснейшем ощущении «я живу». Но до такого удовольствия надо еще дожить.